Глава 9. Они буквально выскочили из воды. Я едва успела крикнуть «берегись», а в следующую секунду справа по борту вынырнула группа водолазов на подводных скутерах, двигающихся с невероятной для меня скоростью — 12, а то и больше узлов. Я насчитала 8 нападающих, причем часть их были вооружены странным серебристым оружием, похожим на гарпунное ружье, а остальные махали... Это что, гранатометы? На трап упали 2 металлические канистры размером с кулак и со свистом закрутились, испуская густые клубы дыма. «Светошумовые гранаты!» — предупредил Джем. Я зажмурилась и зажала ладонями уши, но это меня не спасло. И после взрыва я, оглушенная и со звенящей головой, еще несколько секунд бестолково шаталась в синем дыму. К тому моменту, когда наша команда пришла в себя, враги уже зацепились крюками за перила вдоль правого борта и, оставив в воде скутеры и кислородные баллоны, принялись перебираться через планшерь нашей яхты с такой ловкостью, будто отрабатывали это месяцами. Элоиза и Купер первыми открыли ответ на огонь из своих М4А1, но те будто стреляли восковыми пулями, которые, оставляя на гидрокостюмах нападающих размытые белые пятна, совершенно не мешали им, дрогнув, продолжать наступление. Двое выстрелили маленькими гарпунами, попав Элоизе в плечо и Куперу в ногу. Из гарпунов вырвались белые электрические разряды, похожие на арки, и обе акулы повалились. Я закричала от ярости. Мои друзья, стоящие ближе всех к правому борту и еще не раненые, бросились на нападающих. Не самая удачная стратегия, но в суматохе рукопашной с вооруженными противниками у них будет меньше шансов перестрелять нас по одному, и за нами было численное преимущество. Я хотела к ним присоединиться и голыми руками разорвать атаковавших нас за то, что они сделали с Академией, с Девом, но Джем меня удержал. «Стреляй, если будет такая возможность». Он сунул мне в руки лейденский пистолет. «Но, пожалуйста, держись позади меня». Меня возмутил его приказной тон, но я послушалась. Он позвал оставшихся 2 ребят со своего факультета и, как какой-то военный Санта-Клаус, бросил им по пистолету из суперсекретного ящика. «Дрю! Кия! Цельтесь и стреляйте!» Золотые слова для любой акулы. Еще 2 напавших как раз перелезали через перила. Джем наказал их за нерасторопность выстрелом в центр туловища. Оба рухнули в воду, мигая, как бракованные гирлянды. Может, гидрокостюмы удержат их на плаву, или они очнутся, прежде чем утонут. Сейчас меня волновали вещи поважнее. Дрю Карденас выстрелил в одного из напавших, но разряд от него перескочил на Нелинью, в этот момент избивающую его торцовым ключом, и они оба рухнули. 5 оставшихся противников боролись с 10 наших ребят в момент нападения, оказавшихся на палубе. Но какой смысл в столь малочисленной атаке? И где доктор Хьюитт? Он пока так и не покинул мостика. Стоило мне почти увериться в его невиновности, как мой маятник доверия снова качнулся в сторону крайне подозрительно. Я ничего не могу сказать о внешности напавших. Их лица скрывали водолазные маски и капюшоны, но у них на груди ясно виднелась эмблема Land Institute, старомодный гарпун на серебряном фоне и обвитые отходящие от него веревкой буквы LE. Они все были выше и старше нас, но не намного, скорее всего, старшекурсники. Но ведь у них наверняка есть подготовленная и вооруженная охрана, не говоря уж о целой плеяде выпускников. Так зачем посылать учеников, если им так важно нас схватить? Их гарпуны, хоть и выглядели устрашающе, похоже, не представляли смертельной опасности. Они стерли с лица земли целую академию. Чего им вдруг беспокоиться о паре другой дополнительных жертв? А что, если это все просто представление? Какое-то тренировочное упражнение? Но нет. ГП совершенно точно была уничтожена. Все это дурно пахло. Сжимая вспотевшими ладонями рукоять лейденского пистолета, я никак не могла толком прицелиться. Помня, что случилось с Нелиньей, я опасалась бесконтрольно стрелять в толпу из оружия, принцип работы которого не до конца понимала. Один из напавших выстрелил мини-гарпуном в Медоу Ньюман, и она упала, рассыпая вокруг себя электрические искры. Эстер отомстила за нее, врезавшись в мерзавца всем телом. Она крутой защитник в нашей футбольной команде, и отправив его в нокдаун. Тут же подключился Топ и впился поверженному парню зубами в шею, явив один из стопроцентных методов эмоциональной поддержки. Если бы не странная пуленепробиваемая ткань капюшона его гидрокостюма, Топ разорвал бы его на части. Но он и так пополз задом наперед, с воплями пытаясь отодрать от шеи разъяренного 20-фунтового шерстяного демона. «Слишком просто», — подумала я, хотя мои потерявшие сознание однокурсники вряд ли бы со мной согласились. Таких было шестеро, и из их ран, оставленных крюками гарпунов, текла кровь. И все же меня не покидало чувство, будто я что-то упускаю. Возможно, Land Institute не рассчитывала на сопротивление, и после уничтожения нашей академии ожидала встретить горстку перепуганных первокурсников, которые тут же взмолятся о пощаде. Четверо оставшихся противников не сдавались, молотя руками и ногами и пользуясь тем, что они сильнее, но в итоге мы все равно их одолеем, потому что нас попросту больше. Джем, Дрю и Кия не сводили дуло своих пистолетов с драки, хотя я видела, что они уже не столь напряжены и почти уверились в нашу победу. Л.И. тщательно спланировали это нападение. Каждое их движение было выверено. Они потратили столько сил, чтобы так громко с помпой взобраться на наш правый борт, но не додумались увеличить количество нападающих. Или... «Джем!» — позвала я. Но он, должно быть, меня не услышал, что за ревом двигателей и остаточным звоном в ушах после светошумовых гранат совсем не удивительно. Весь этот шум заглушал почти все остальные звуки. Все три акулы смотрели прямо перед собой, прикрывая меня от очевидной угрозы. «Думай, как дельфин», — сказала я себе. «Шпионаж, а не атака в лоб». По спине у меня будто пробежало 1000 крошечных крабов. Они отвлекают внимание. «Джем!» — заорала я. Я начала поворачиваться к левому борту, но я двигалась слишком медленно, то ли из-за горя, то ли я все еще не отошла от взрыва гранаты, но я успела повернуться лишь на 90 градусов, когда кто-то сзади обхватил меня рукой вокруг шеи, и я почувствовала острую боль, как от укуса осы. Липучий страх, холодной волной, побежал по моим венам вместе с неизвестным веществом. Лейденский пистолет вывалился из онемевших пальцев. Я знала дюжину способов, как высвободиться из захвата, но мои колени уже превратились в желе, а руки бессильно повисли по бокам. Я не чувствовала ничего, кроме нарастающей паники в груди. Теперь мне было видно, что у левого борта воруны покачивался понтон. Это на нем прибыл схвативший меня. Еще один в гидрокостюме Л.И. стоял у мотора. Ну, хотя бы мне удалось привлечь внимание акул. Дрю и Джем с пистолетами наготове встали по бокам от меня и напавшего. Кия же бросилась к перилам и, увидев понтон, выстрелила в стоящего там парня, но попала в мотор. Парень выстрелил в ответ, и Кия рухнула, словно заключенная внутри мерцающей клетки Фарадея. «Не стрелять!» — взревел схвативший меня. «Или Анна Дакар умрет!» Он развернулся спиной к перилам, так что я оказалась между ним и акулами. Он знает мое имя. Ну, конечно. Их цель — это я. Не знаю, что ими двигало, но это нападение организовано, чтобы схватить меня. Джем и Дрю не опускали свои лейденские пистолеты. Тем временем Тиа Ромеро вывела из строя последнего из напавших на правый борт, врезав ему в пах огнетушителем. Я встретилась глазами с Джиминаем Твеном и хотела сказать «просто выстрели в нас обоих», но язык не слушался. «Я бы на твоем месте этого не делал», — предупредил Джема, схвативший меня. «Или ты не заметил иглу у шеи твоей подруги? Яд морской змеи — весьма опасная штука. Она выживет, если вы не будете делать глупостей с этими лейденскими пистолетами. Поджарив меня, вы поджарите и ее». А ее нервной системе сейчас это точно не пойдет на пользу. Джем медленно опустил лейденский пистолет, после чего также медленно достал из кобур свои зигзауэры. А если я выстрелю прямо тебе в рот?» — спросил он спокойным и вежливым тоном, будто предлагал гостю влажную салфетку. «Или твоя рожа тоже пуленепробиваемая?» «Джем — прекрасный стрелок, но этого мало, чтобы унять мою панику, ведь лицо схватившего меня было прямо рядом с моим». «Мне плевать, как хорошо ты стреляешь, Твен!» — прорычал наш противник. «Так он знает и Джема. Хорошо подготовился. Эта игла воткнется ей в шею. А вторая порция яда морской змеи однозначно приведет к фатальным последствиям. Поэтому сейчас я отправлюсь за борт вместе с Дакар, и ты дашь мне это сделать». «А как же твои друзья?» Джем махнул дулом одного пистолета на кучу неподвижных тел у правого борта. «Может, договоримся?» Держащий меня фыркнул. «Оставь себе. Они сделали свое дело. А это...» Он сжал пальцы вокруг моего горла. «Ее смерть не обрадует никого из нас, верно?» И мы с ним перевалились спиной вперед за перила Варуны. Я успела увидеть голубое небо и услышать звук глухого удара о воду. И холодная вода сомкнулась над моим лицом, как складки погребального савана.